Стивен Кинг под псевдонимом Ричард Бахман. Блейз. Томми и Лори Спрюс. И думая о Джеймсе Т. Фарреле. Это руины сердца. Джон Д. Макдональд. Раскрывая все карты. Это сундучный роман. Понимаете? Я хочу, чтобы вы знали об этом, пока чек еще при вас, и вы не гапнули на книгу соусом или мороженым, после чего вернуть ее в магазин будет очень сложно, а то и вовсе не получится. Говоря об этом, я предполагаю, что вам нравится мое творчество, и вы редко садитесь за стол, чтобы перекусить или даже плотно поесть без книги, которую читаете в настоящий момент. Это исправленное и дополненное издание, но что с того? Автором указан Бахман, потому что Блейз — последний из романов 66-73 годов периода наивысшей продуктивности сего господина. В эти годы я как бы раздваивался. С одной стороны, был Стивеном Кингом, который писал и продавал рассказы-ужастики для таких малотиражных мужских журналов, как «Кавальер» и «Адам». А с другой — Ричардом Бахманом, писавшим романы, которые никто не хотел покупать. «Ярость», «Долгая прогулка», «Дорожные работы» и «Бегущий человек». В результате все четыре были сразу опубликованы в дешевом карманном формате. «Блейз» — последний из ранних романов. Пятая четверть, если хотите. Или, если настаиваете, еще один из сундучных романов известного писателя. Время написания — конец 72-го и начало 73-го года. Я думал, что роман отличный, когда работал над ним, и решил, что полный отстой, когда прочитал от начала до конца. Насколько помню, не показывал его ни одному издателю, даже не посылал в Doubleday, где у меня к тому времени появился друг, Уильям Томпсон. Именно Билл позднее открыл Джона Гришема, именно Билл подписал со мной договор на следующую после Блейза книгу, запутанную, но занимательную историю о выпускном вечере в центральной части штата Мэн. Полагаю, я единственный писатель в истории англоязычной романистики, чья карьера основана на гигиенических прокладках. Эта часть моего литературного наследия неоспорима. На несколько лет я забыл о Блейзе. Потом, когда остальные ранние бахмановские романы появились на прилавках, достал его из дальнего ящика, чтобы просмотреть на предмет публикации. Прочитав первые 20 страниц, решил, что мое первоначальное мнение правильное, и вернул рукопись туда, откуда взял. Я подумал, что роман написан вполне пристойно, но сюжет вызывает в памяти слова, однажды произнесенные Оскаром Уайлдом. А сказал он, что нельзя читать «Лавку древности», не проливая от смеха потоки слез. Примерно так же я реагировал на обычного человека Филиппа Рота, Джуда Незаметного Томаса Харди и дочь хранителя тайны Ким Эдвардс. В какой-то момент чтение начинал смеяться, махать руками и кричать: «Где рак? Где слепота? Ничего этого у нас еще нет!» Так что Блейз был благополучно забыт, но не утерян. Его всего лишь засунули в какой-то угол библиотеки Фоглера в университете Мэна с остальными бумагами и рукописями Стивена Кинга, Ричарда Бахмана. Вот так Блейз пролежал в темноте 30 лет. Не в сундуке, конечно, а в картонной коробке. А потом я опубликовал тоненькую книжку в мягкой обложке «Парень из Колорадо» в серии «Крутой детектив». Серию эту придумал очень умный и очень расчетливый парень Чарльз Ардай. Ему страшно хотелось переиздать старый нуар и детективные романы, которые ранее печатались только в карманном формате, и добавить к ним новые. Парню из Колорадо крутизны определенно не хватало. Но Чарльз все равно решил его опубликовать под одной из знаменитых обложек серии. «Дама, по глазам которой читаются, свяжешься со мной, жди беды». А в трусиках, понятное дело, можно найти исключительный экстаз. Проект оказался успешным, если не считать задержек с выплатой гонорара. Что тоже напоминает мне не слишком удачные прежние времена книжек в мягкой обложке. Годом позже я подумал, может, стоит вновь двинуться по пути крутого детектива, только с более крутым произведением. Мои мысли впервые за много лет вернулись к Блейзу, но следом тащилась чёртова цитата Оскара Уайльда насчёт лавки древностей. Блейз, насколько я помнил, был не крутым нуаром, а плаксой в три ручья. Однако я решил, что неплохо бы на него взглянуть, при условии, что роман удастся отыскать. Я помнил картонную коробку. Я помнил шрифт старой портативной пишущей машинки, неубиваемой Оливетти, моей жены Табиты. Но понятия не имел, что произошло с рукописью, которая лежала в этой картонной коробке. Насколько я знал, она могла даже исчезнуть. Да, детка, исчезнуть. В моей литературной карьере мне удалось потерять не один, а два достаточно хороших романа, работа над которыми была в самом разгаре. Но если я успел написать лишь 50 страниц романа «Под куполом», после чего он исчез, то в «Каннибалах» перевалил за 200-ю страницу, когда этот роман канул в небытие. Вторых экземпляров не осталось. Дело было до появления компьютеров, а копиркой для первого варианта я никогда не пользовался. Считал, что это нехорошо. Не исчезла. Марша, одна из двух моих бесценных помощниц, нашла её в библиотеке Фоглера. Не доверила мне оригинал. Я, теряю вещи. Но сделала ксерокопию. Я, должно быть, использовал совершенно выбитую ленту, когда печатал Блейза, потому что текст был едва виден, а пометки на полях практически выцвели. Однако я сел с рукописью и начал читать, готовый испытать разочарование, какое может вызвать только произведение, написанное тобой же, когда ты был куда моложе и самоувереннее. Но я подумал, что Блейз очень даже хорош, определённо лучше дорожных работ, романа, сюжет которого, как я в то время полагал, лежал в основном русле американской беллетристики. Разумеется, нуаром здесь и не пахло. Скорее, речь шла о натурализме с преступлением, стиле, который в 30-х годах практиковали Джеймс М. Кейн и Хорас Маккой. И, очевидно, дань уважения роману о мышах и людях. Трудно уйти от такого сравнения. Я думал, что обращение к прошлому лучше прямого изложения событий. Мне они напоминали трилогию «Молодой Лонниган» Джеймса Фаррелла и забытый, но отменный роман «Гэсхаус МакДжинти». Конечно, местами роман был ВНД, витиеватый, натужный, дёрганный. Но не следовало забывать, что писал его молодой человек, мне тогда было 25, убеждённый, что создаёт очередную нетленку. Я подумал, что Блейза можно переписать и опубликовать, не испытывая особого стыда, но он, пожалуй, не укладывался в рамки крутого детектива. И вообще, в каком-то смысле, не был детективным романом. Скорее, трагедией человека, лишённого многого из того, что дано другим людям, если при переработке романа уйти от жалости. Вот я и обратился к бесстрастным сухим интонациям, свойственным лучшим произведениям нуара. Даже использовал шрифт, называемый American Typewriter, напоминающий о том, что я делаю. Работал быстро, не оглядываясь назад, не заглядывая вперёд, пытаясь также придать роману свойственный тем книгам драйв. Я больше ориентировался на Джима Томпсона и Ричарда Старка, чем на Кейна, Маккоя или Фаррелла. Думал, что правку буду вносить в самом конце, карандашом, а не редактировать роман на компьютере, как нынче модно. Если уж книга должна стать неким возвращением в прошлое, мне хотелось это как-то обыграть, а не игнорировать. Я также намеревался вычистить из романа всю сентиментальность, хотел, чтобы законченная книга была полностью лишена её, напоминая пустой дом без единого ковра на полу. Как сказала бы моя мать, я бы хотела, чтобы проступило её чистое лицо. Только читатель сможет вынести вердикт, удалось мне это или нет. Если вас это волнует, а вообще-то не должно, полагаю, вы пришли сюда за хорошей историей и, надеюсь, вы её получите. Все гонорары и дополнительные доходы, полученные от Блейза, пойдут в Haven Foundation, основанный с тем, чтобы помогать творческим людям, попавшим из-за травмы или болезни в затруднительную ситуацию. С другой стороны, раз уж я все равно держу вас за лацкан, скажу, что старался, насколько возможно, избежать в Блейзе временной привязки, чтобы не ограничивать действия романа какими-то вехами. Мне не нравилось, что Клай Блейздел рос в послевоенной, речь о Второй мировой, Америке. Сейчас это совершеннейшая архаика, а вот в 73-м году, когда я печатал этот роман в трейлере, где жил с женой и двумя детьми, не вызывало особых возражений и, вероятно, правильно. Полностью исключить датировку, конечно же, невозможно. Некоторые временные ориентиры важны для сюжета. Если бы роман писался сегодня, конечно же, пришлось бы учитывать повсеместное использование мобильников и определителей номера. Если у вас сложится впечатление, что все происходит в Америке не так уж и давно, думаю, это оптимальный вариант. Могу я закончить, вернувшись к тому, с чего начал? Это старый роман, но я уверен, что ошибся в первоначальной оценке, посчитав его плохим романом. Вы можете не согласиться, но это не девочка со спичками. Как всегда, постоянный читатель, я желаю вам всего наилучшего. Благодарю за то, что читаете эту историю, и надеюсь, что она вам понравится. Не стану говорить, мол, надеюсь, что вы всплакнете, но... Нет. Все-таки скажу. Если ваши глаза и затуманятся, пусть это будут не слезы от смеха. Стивен Кинг за Ричарда Бахмана. Сарасота, Флорида. 30 января 2007 года.